468. Самоизбегание. Те люди интеллектуальных судорог, что нетерпеливо и недовольно относятся к себе, как, например, Байрон или Альфред де Мюссе, и во всем, что они делают, напоминают закусившую у дела лошадь, те, что получают от своих творений лишь кратковременные удовольствия и восторг, а затем испытывают еще более холодное чувство одиночества и тоску. Как выносят они это? Они жаждут уйти вовне себя. Шекспир стремится слиться с образами самой страстной жизни. Байрон стремится к подвигам, потому что подвиги больше, чем мысли, чувства и дела, отвлекают нас от нас самих. Так, может быть, в основе самоизбегания лежит стремление к подвигам? Действительно. На примере достойнейших и стремящихся к подвигам это положение можно считать доказанным. Вспомните только, что, по словам врачей, четверо из известных в истории великих людей, жаждущих подвигов, Александр, Цезарь, Магомед, Наполеон, были эпилептиками. Байрон также страдал этой болезнью. 469. Познание и красота. Если люди, как они все еще поступают, находят свою славу и свое счастье в произведениях фантазии и мечты, то нечего удивляться, если они чувствуют холод и неудовольствие от противоположного фантазии и мечтам. Восхищение, которое появляется даже при малейшем верном окончательном шаге и успехе разума, и для многих бьет таким обильным ключом из теперешней науки, этот восторг не разделяется теми, кто привык чувствовать восторг только тогда, когда они покидают действительность и прыгают в глубину кажущегося. Они думают, что действительность безобразна, и не предполагают того, что познание даже безобразной действительности прекрасно, и что тот, кто часто и много познает, в конце концов оказывается очень далек от того, чтобы находить целиком безобразной действительность, открытие которой всегда давало ему счастье. Итак, есть ли что-нибудь прекрасное само по себе? Счастье познающего увеличивает красоту мира, и все, что там есть, делает как бы озаренным солнцем. Познание не только распространяет красоту вокруг вещей, оно полагает красоту на вещи и в вещи. Грядущее человечество, вероятно, засвидетельствует это положение. А мы тем временем вспомним об одном старом факте. Два таких различных по существу человека, как Платон и Аристотель, сходились в определении того, что составляет высшее счастье не только для них или для людей, что вообще такое высшее счастье само по себе, даже для самих блаженных богов. Они находили его в познании, в деятельности развитого, ищущего и изобретающего ума, не в интуиции, как немецкие теологи и полутеологи, не в созерцании, как мистики, не в сознании, как практики. Так же думали Декарт и Спиноза. Как, должно быть, наслаждались все они познанием, и как сильно при этом они со своим прямодушием подвергались опасности сделаться панегиристами бытия. 470. О будущих добродетелях. Почему по мере того, как мир познают все больше, его величие становится все меньше? Потому ли, что страх был поистине основным элементом того благоговения, которое овладевало нами перед лицом неизвестного и таинственного и заставляло нас падать ниц перед непостижимым и просить о милости? И неужели из-за того, что мы сделались менее робки, мир потерял для нас свои чары? Неужели наша трусливость не уменьшала нашего собственного достоинства и величия и не делала нас самих менее страшными? Может быть, мы меньше уважаем мир и самих себя с тех пор, как мы смелее мыслим о нем и о самих себе? Может быть, в будущем эта смелость мышления до того возрастет, что будет чувствовать себя выше людей и бытия, когда мудрец, как наиболее смелый, будет видеть под собою и себя самого, и бытие? Такой смелости, близко граничащей с безмерным великодушием, до сих пор не было у человечества. О, пусть бы снова появились поэты, какие были некогда, провидцы, которые рассказали бы нам о том, что может быть. Теперь, когда настоящее и прошлое все более и более отнимаются и будут отниматься у них, ибо прошло время невинной лжи, пусть бы вещали они нам о будущих добродетелях или о добродетелях, каких никогда не будет на земле, хотя они и будут где-нибудь в мире, о блистающих пурпуром созвездиях и целых млечных путях прекрасного. Где вы? Где вы, астрономы идеала?